Я, Ремус Люпин. Глава 1. Я, Ремус Люпин. Именно эта шальная и откровенно бредовая мысль колокольным звоном отдавалась в глубинах моего разума. Но отрицать действительность не получалось. Свою смерть я помнил отлично, сложно забыть или с чем-то спутать ощущение от вминаемой вовнутрь грудной клетки. Да и лобовое столкновение с вылетевшим навстречу джипом, исходя из банальной логики и с учетом отнюдь немалых скоростей двух машин. БРР. До сих пор мурашки по коже, а в груди начинает щемить при одной только мысли о собственной смерти. Тут даже воспоминания этого мальчишки не спасают от фантомных ощущений ломающихся костей и рвущихся внутренних органов. Вполне натурально поежился я, вновь переживая последние моменты своей прошлой жизни, которая, казалось, уже успела затеряться на фоне бесконечного потока чужих воспоминаний, образов и чувств. Как будто я не пару субъективных часов назад помер, а я даже не знаю, как подобные чувства охарактеризовать можно. Но воспоминания 13-летнего мальчишки действительно сильно ударили по моему мироощущению. Или это сам Ремус вспомнил свою прошлую жизнь, а я всего лишь занял главенствующую роль в нашем тандеме за счет большего жизненного опыта. Честно говоря, даже покопавшись в себе, однозначного ответа на подобный вопрос я так и не нашел. Слишком уж воспоминания Римуса казались родными и естественными. Но и жизнь себя, Андрея Рябова, менее реальной от этого не становилась. Дурость, бред, магия и треклятая ликантропия, болезненно шипел, борясь не только с кашей и неопределенностью в собственной голове, но и с прекрасными ощущениями после очередного полнолуния. Да, я ведь теперь оборотень, а оборотни не способны контролировать себя в полнолуние, обращаясь опасным монстром, что только и жаждет свежей крови. Ну или таково мнение обычных магов и моего малолетнего предшественника. КХМ, да, я, наверное, все же не совсем Люпин. Ремус отчаянно ненавидел собственную природу, на фоне чего и пребывал в постоянной депрессии. Не в самой тяжелой ее форме, друзья парня спасали того от совсем уж мрачных мыслей, но в целом, парнишка обладал целой кучей загонов, уже в столь юном возрасте успев поставить на себе крест. Отчего-то тот был искренне уверен, что с его пушистой проблемой тому никогда не завести семью, не устроиться на нормальную работу и не стать достойным членом общества. Хотя ладно, я понимал, откуда растут столь упаднические мысли. Местное общество не слишком любит оборотней, да и отец этой тушки замордовал своего сыночка так, что тут любой в собственных возможностях усомнился бы, со злой усмешкой на губах, вслух озвучивал собственные мысли. Это не только помогало отстраниться от не самых приятных ощущений, но и двойственность восприятия неплохо помогала побороть. Отчего-то мне не очень хотелось ассоциировать себя с юным учеником Хогвартса. Вся его личность казалась мне слишком жалкой и ведомой, из-за чего даже попытка представить себя в роли этого мальчишки отдавала странным бешенством где-то глубоко в груди. Да и на свою пушистую проблему я смотрел несколько под иным углом. Все же в прошлой жизни богатырским здоровьем я похвастаться не мог. Астма, язва желудка, гипертония. Убойный набор, благополучно доставшихся мне по наследству заболеваний, заставил меня в свое время провести сотни, а то и тысячи часов в больничных палатах самого разного толка. Меня даже в университетскую сборную по баскетболу взять отказывались из-за толщины моей медицинской книжки. А ведь я всю жизнь этим спортом увлекался, чуть ли не с младших классов мотаясь по всякого рода соревнованиям, из-за чего наследственные проблемы со здоровьем, несмотря на более чем здоровый образ жизни, казались мне особенно обидными. Ремус же, в противовес этому, обладал чуть ли не полным иммунитетом к обычным болячкам, мог похвастать богатырским здоровьем и даже более того, несмотря на свою худощавость и полное пренебрежение физическими упражнениями, был чуть ли не в разы сильнее любого своего сверстника. У природы оборотня было множество плюсов, в число которых входили обостренные органы чувств и превосходная по сравнению с обычным человеком физическая форма. А уж если этой формой еще и заняться как следует, то результат и вовсе может оказаться удивительным, вплоть до характеристик каких-нибудь олимпийских чемпионов, а то и лучше, что уже очень и очень немало, если смотреть объективно. Так у оборотней же еще и по остальным пунктам здоровье просто зверское. Пакостливые проклятия, интоксикация зельями, незаживляющие из-за темной магии раны, ПФ. Большинство подобных мелочей взрослый оборотень может смело игнорировать, до определенного предела, Само собой, действительно темные проклятия и самому живучему из оборотней Бобо сделают. Но природные резисты к самым разным пакостям действительно делали теперь уже мой организм удивительно живучей штукой. И пусть насильственное превращение в оборотня каждое полнолуние – это весьма серьезная плата за полученные преимущества. Но я все же предпочту быть оптимистом, радуясь хорошему и не унывая из-за невозможности ничего сделать с недостатками собственной природы. Пример депрессивного и отчаявшегося подростка в этом плане был очень показателен. Становиться его точной копией, упиваясь собственными страданиями и жалостью к самому себе, я вот что-то совсем не хотел. К тому же, кто сказал, что справиться с приступами оборотничества вообще невозможно? Тут же приободрил себя, с некоторым недоумением понимая, что Люпин никогда даже и не пытался узнать побольше о своей природе. Точнее не так, о своей природе он знал очень многое. Но вот о том, чтобы искать способ взять себя под контроль во время полнолуния, об этом даже речи не идет. Подросток был свято уверен, что это попросту невозможно, из-за чего и не пытался рыть в этом направлении, упиваться собственной трагедией, вместо того, чтобы что-то делать. Как же это по-подростковому, с каким-то даже весельем покачал головой из стороны в сторону, тут же про себя добавляя, что отнюдь не только подростки болеют подобной любовью к личной трагедии. Впрочем, долго размышлять на этот счет я не стал. На удивление, этот небольшой анализ чужой жизни вселил в меня капельку уверенности, заставив в первую очередь смотреть в будущее, а не рвать на себе волосы из-за сковавшей сердце досады, обиды, злости и еще целой кучи противоречивых, но не слишком светлых эмоций. Смириться с собственной смертью было действительно тяжело, очень обидно и горько. Семья, отличная и горячо любимая, пусть уже и ставшая рутинной, работа архитектором, грандиозные, пусть и вполне обыденные, планы на сытую жизнь в достатке. Потерять все это было очень тяжело и горько, и даже эффект некой отдаленности во времени не спасал. Какая разница, сколь давно по ощущениям ты лишился всего, что у тебя вообще когда-либо было, легче от этого все равно не становится. Но и зациклиться на собственных переживаниях я от чего-то не мог. Странная, возбуждающая мысль о том, что я теперь не просто обычный обыватель, а вполне себе волшебник, более того, настоящий оборотень. Это, возможно, не совсем нормально, но мне почему-то не хотелось жалеть об уже утерянном. Сытая жизнь в достатке и комфорте – это, конечно, хорошо. Я всегда пытался этого достичь, отлично понимая, что в наследство от родителей мне только болячки по итогу и достались. Но сейчас, медленно отходя от недавнего полнолуния в визжащей хижине и копаясь в воспоминаниях ученика третьего курса Хогвартса, Римуса Люпина, я был готов принять случившийся обмен. Обмен спокойной и сытой жизни на возможность стать настоящим, мать вашу, волшебником. Как в сказке, только вдобавок ко всему еще и сильным, живучим и очень опасным в период полнолуния. Надо, к слову, проверить собственные способности к волшебству. А то я что-то не чувствую в себе великой силы или еще чего-нибудь необычного, тут же решил напомнить себе о немаловажном моменте. Я тут, конечно, могу многое надумать и нафантазировать. Благо, времени поваляться на подгнивших досках у меня было в достатке. После ночи в форме оборотня Римус обычно и так достаточно долго приходил в себя, чтобы все посвященные в мою тайну люди не спешили бить тревогу попусту. Но все уже возникшие в моей голове мысли могут оказаться совершенно бесполезными, если вся магия Римуса внезапно исчезла после моего попадания в это тело. Или это все же было пробуждением памяти прошлой жизни? Люмус откинул на время совершенно бессмысленные размышления, попытавшись создать простейшие заклинания света и ничего не добился. Так, блять, а вот это уже не смешно. Враз сковавшие меня страх и разочарование внесли еще большую суматоху в воспаленное сознание. У меня аж голова закружилась, а мысль о том, что я теперь вовсе и не маг, болезненной дрожью прошлась по всему телу. «Люмус, Люмус, Люмус!» Чуть ли не панически кричал я одно и то же слово, совершенно ни о чем не думая, что, скорее всего, и было причиной моих неудач, ибо после 10-й попытки, когда я все же удосужился найти в воспоминаниях Римуса момент, когда тот сам впервые использовал это заклинание, у меня все получилось. Ровный шарик света на кончике палочки получился легко и непринужденно, тут же принося с собой заряд спокойствия и легкости в теле. Фух, а ведь я даже дышать от напряжения перестал. Нокс весело улыбнулся, деактивируя заклятие и тут же опуская руку с палочкой обратно на пол. Но ненадолго. Нужно отработать уже имеющийся в арсенале моего предшественника запас заклинаний. А то, боюсь, некоторых конфузов будет точно не избежать. Придя примерно к такой мысли, я и принялся за отработку простейших заклинаний из памяти моего предшественника. Тех самых воспоминаний, в которых Лил Люпин, отец мальчика, обучал своего сына перед поступлением в Хогвартс. Точнее, тогда мужчина думал, что я и вовсе не попаду в школу, из-за чего обучение и было достаточно интенсивным и всесторонним. Но Альбус Дамблдор по итогу все же согласился принять меня в Хог, взяв всю ответственность за возможные форс-мажоры на себя. Вот, кстати, тоже та еще загадка. Чего этому старику вообще от меня надо, что он решил столь вероломно нарушить устав собственной школы, приняв оборотня в роли ученика? Агуаменти вслух рассуждал, достаточно успешно пытаясь призвать немного питьевой воды. Первоначальная неуверенность в собственных силах постепенно отходила на нет, а я все увереннее использовал простейшие заклинания из арсенала моего предшественника. Впрочем, у меня все равно далеко не все получалось с первого раза. Наработанные Люпином навыки пусть и помогали мне пройти по уже протаренному пути, но утверждать, что я перенял те в полной мере, было бы неверно. Я, скорее, унаследовал опыт подростка, ориентируясь на который у меня и получалось достаточно быстро освоиться с простыми заклинаниями и базовой трансфигурацией, в которой мой предшественник был особенно хорош. Ну, как для третьего курса Хогвартса, само собой, интересно и очень увлекательно. Но, похоже, пора бы мне уже и вернуться в замок, пока за меня не начали беспокоиться Сириус и Джеймс. Обозначил конец спонтанной тренировки, с некоторым смятением вспоминая имена своих друзей. Или все-таки друзей, воспринимать двух подростков, типичных представителей золотой молодежи, своими друзьями мне было как-то некомфортно. Впрочем, об этом я буду думать уже после личного знакомства. Решил для начала не спешить с выводами и решениями, надеясь, что время само расставит все по своим местам. Главное, не вызывать в своих соседях по комнате лишних подозрений и не кидаться на Питера из-за сомнительных знаний о будущем этого мира. В остальном, даже волшебникам вряд ли придет в голову, что их друга и товарища мог кто-то внезапно подменить. Инертность мышления работает в любом мире, и тут совершенно не важно, маг ты или простой человек. В крайнем же случае, я и под зельем правды скорее всего подтвержу, что я Ремус Люпин, ибо другого Ремуса-то в этом мире нет. Зато есть его память, рефлексы и тело, с которым мне теперь, похоже, и придется жить. Вот хоть убейте, насколько же это все странно. Так и тянет побиться головой о ближайшую стену. Ну так, просто чтобы мозги на место встали, а память перестала истязать меня целым калейдоскопом эмоций, чувств и образов. Меня ведь так и вырвать от легкого головокружения может. Глава 2. Лунатик, дружище. Ты как? Обеспокоенно поддерживал меня за плечо Сириус, пока сам я старался слишком явно не демонстрировать откровенно удивленный и потерянный взгляд. Все нормально. Просто ночь, хах, выдалась особенно бурной. Чуть натянуто улыбнулся, не находя в себе сил для более основательной актерской игры. Вид Джеймса, Сириуса и Питера, странная двойственность чувств, при которой одна часть меня впервые видела эту компашку отмороженных подростков, а вторая считала их своими лучшими и единственными друзьями. Ох, как же сложно! Недовольно кривился, борясь с желанием болезненно схватиться за пульсирующие от боли виски. Оно и видно. В смысле, видок у тебя неважный. Может быть, к мадам Помфри сходишь, она тебе своих любимых зелий пропишет? Вполне искренне беспокоился за меня Джеймс, в отличие от гордого отпрыска рода Блэк, даже не пытающийся это самое беспокойство скрывать за напускным весельем и балагурством. «Совсем добить меня хочешь, Джеймс?» — фыркнул, вздергивая подбородок вверх. «После зелий нашей медведьмы лучше сразу в гроб прыгать, меньше мучиться придется». «Тоже верно», — улыбнулся после столь простой шутки парень, в то время как Блэк все же позволил мне упасть на собственную постель, за что ему спасибо, ибо до нашей комнаты я доковылял с откровенным трудом. «Значит, будешь просто отдыхать? А что, у нас какие-то планы на этот день?» — весело уточнил, внутренне напряженно замирая. «С той кашей в голове, что у меня сейчас за место мозгов, я вполне мог и забыть о какой-нибудь мелочи, обещанной компании гриффиндорцев. Так какие планы, Ремус? У нас так, мелкие шалости, как любит вещать Дамблдор», — лающим смехом рассмеялся Сириус, не оставляя во мне никаких сомнений в том, какой именно будет его униформа. Пес он и в Британии пес, хотя сейчас парень еще не освоил анимагию. Пусть вся моя компания давно углубляется в изучение этой темы. Опять с ней попойдете донимать, без улыбки уточнил, отлично зная, что именно мои приятели подразумевают под мелкими шалостями. Нюниус в последнее время совсем распоясался. Прикинь, пока тебя не было, этот слизень подлил Питеру в тарелку очередную свою бурду, и как только умудрился, гад такой, тут же ощерился Джеймс, больше прочих ненавидя чернявого мальчишку со Слизерина. И не без причины, вынужден признать, Снейп, та еще заноза в заднице, одним своим присутствием раздражающая сразу два факультета. Слизеринцев тот бесит из-за своей полукровности и того факта, что змей, следуя внутреннему уставу своего факультета, на публике вынуждены поддерживать этого отщепенца. Гриффов же тот бесит из-за своего общения с Лили Эванс, формальным лидером у девочек нашего курса. Та и в целом, смурной, чернявый и носатый мальчишка был не слишком приятной личностью. Колючий, горделивый, злопамятный и совершенно не уважающий неписанные правила Хогвартса. Именно таким был юный Снейп, за что тому почти всегда и доставалось. Не от нас с ребятами, так от самих змей, которые того еще не прибили лишь из-за отличной успеваемости мальца. Вот оно что. Что ж, месть запавшего смертью храбрых Питера, я возлагаю на вас, ребята. Уверен, два гордых льва сумеют втоптать в землю одну слишком нахальную змею, улыбнулся, откровенно посмеиваясь над боевитым настроем Джеймса и Сириуса. Хей, я вообще-то еще жив, и даже уже вернулся из больничного крыла. Притворно возмутился Питер Петтигрю, самый низкий член нашей компании, что еще и от легкого ожирения страдает. В остальном, впрочем, Питер был обычным, пусть и несколько трусоватым, мальчишкой. Даже не верится, что именно этот парень в будущем должен переметнуться на сторону Темного Лорда. Последний, кстати, уже как несколько лет заявил о себе в магической Британии. И пусть пока что все его влияние заканчивается достаточно агрессивной борьбой за место министра магии, но некоторые нездоровые шевеления со стороны ставленников Лорда Судеб уже сейчас заставляют напрячься всех маглорожденных и даже полукровок. Вот черт, а ведь этих молодцев тоже нужно брать в расчет, мысленно кривился, провожая троицу подростков, отправившихся вершить собственную месть. А еще нужно будет как следует подумать о причине, по которой я постараюсь более не травить Снейпа. Каким бы засранцем тот не был, но издеваться над ребенком, это как-то не солидно. Пусть порой тот сам так и нарывается на хорошую взбучку, тут же сделал себе заметку, стремительно расширяя и без того немалый список дел. Начать я, впрочем, решил с хорошего такого, здорового сна, а то ночь в визжащей хижине, а после и вся эта каша с воспоминаниями, сильно истощили даже столь выносливое и здоровое тело, коим я сейчас обладал. Спать хотелось неимоверно, и я не стал отказывать себе в подобном удовольствии, не забыв, впрочем, еще полчасика подумать о всяком разном, прежде чем усталость окончательно взяла свое. Ну, зато следующее утро началось для меня аж глубокой ночью, часа в 3 утра, что, впрочем, и неудивительно. Заснул то я в обед, и даже нервное истощение, которое я с неудовольствием был вынужден у себя констатировать, не смогло меня сломить. Тело оборотня достаточно быстро восстановилось после всех потрясений. Жрать, правда, после подобного хотелось неимоверно, но я стойко воздержался от ночных прогулок, понимая, что ночью все равно еды не найду. Разве что собственную заначку с печеньем в молочном шоколаде разорил, хоть как-то, но успокаивая дикий голод. Интересно, а подобный аппетит стоит записывать в плюс или минус собственной физиологии? Философски катал в голове ленивую мысль. С одной стороны, много есть и не толстеть, это круто. С другой, много еды еще раздобыть нужно умудриться, что сейчас не такая уж и проблема, но в целом, ситуация однажды может сложиться не лучшей. Хотя это во мне говорит пессимизм моего предшественника, покачал головой, более не сомневаясь, что Люпин и я – совершенно разные люди. За время сна чужая память окончательно закрепилась у меня в голове, вместе с тем потеряв былой лоск и насыщенность эмоциями. Впрочем, то же самое можно было сказать и о памяти Андрея Рябова, из-за чего я испытывал действительно смешанные эмоции, всю следующую неделю свыкаясь с новой для меня реальностью, что, естественно, замечали как мои друзья-приятели с факультета, так и преподаватели Хогвартса, на чьих уроках я стал более рассеянным и менее подготовленным. На то, Чтобы вспомнить и осознать уже пройденную программу, у меня ушел далеко не один день. И это я еще про практику не вспоминал, с которой у меня порой и вовсе был полный затык. Осваивать знания Люпина приходилось чуть ли не с нуля, что с учетом жесточайшей нехватки времени не лучшим образом сказалось на моей успеваемости. А еще я хотел как можно скорее начать физические тренировки и поиск в библиотеке хоть чего-то, что могло бы спасти меня от чтения мыслей другими волшебниками. Да, уже к четвертому дню в новом теле я как-то внезапно осознал, что в данный момент меня от очень серьезных проблем спасет лишь везение и нераспространенность легилименции, магии, позволяющей читать мысли. Но право слово, вечно так продолжаться не может. Рано или поздно кто-то обязательно, возможно даже, что из чистого любопытства, попытается залезть ко мне в мозги, и тогда, что будет тогда, я хрен знает, но ничего хорошего так точно. Хей, Джеймс, Сириус, скажите, а вы чего-нибудь знаете о магии, что работает с человеческим сознанием? После некоторых раздумий, все же решил я привлечь к проблеме своих приятелей. Да друзей те все же не доросли, но и совсем чужими людьми я тех воспринимать не мог. Магия для работы с человеческим сознанием, ты обоклюменцы или легилименцы? Встрепенулся Сириус, бросая в мою сторону подозрительные взгляды. Тот вообще острее прочих чувствовал произошедшие со мной изменения. И те не то чтобы нравились юному пока еще наследнику рода Блэк. Наверное, да. Я тут просто задумался о том, что никогда не думал хотя бы о теоретической возможности борьбы с моей КХМ, пушистой проблемой. Начал каяться, заодно давая ребятам объяснение моей задумчивости и отстраненности на протяжении последних дней. Вот теперь думаю и ищу способы, если не нивелировать, то хотя бы облегчить мою проблему. Так вот чего ты в последнее время такой потерянный бегаешь, осознал все Джеймс, быстро кивая Сириусу. А мы уже думать начали, что тебя проклял или опоил тот же Ньюниус. Ну, мне просто не дает покоя мысль, что в мире может быть способ справиться с моей ликантропией, а я даже не пытаюсь его найти, находясь близ самой большой магической библиотеки во всей Британии, просто пожал плечами, уже привыкнув к своей новой роли и тому, как именно лучше всего общаться с окружающей меня компанией подростков. Хех, ну так бы сразу и сказал. Я бы, может быть, поспрашивал отца по этому поводу. Мой отец в свое время стажировался в Аврорате, так что об оборотнях кто точно знать должен немало, воодушевился Джеймс, заставляя меня чуть скривиться. Не думаю, что это хорошая идея. Сомневаюсь, что ты сможешь сохранить в тайне от родителей причины своего интереса столь специфической темой, покачал головой, сбивая настрой молодого наследника богатого магического рода. К тому же в данный момент меня в основном волнует, как ты там сказал, окклюменция или гелеменция. Вот с них-то я и хочу начать свои поиски, тем более что лишним оно в любом случае не будет. Разумно. Мои старики с самого детства заставляют меня изучать окклюменцию. Получается у меня, правда, не очень. Та и не люблю я всю эту муть с ментальной магией. Она вообще мало чем отличается от темной, великомысленно тянул слова Сириус, бросая на меня веселые взгляды. Но ради тебя, лунатик, я могу и связаться с отцом. Скажу, что решил таки взяться, ха-ха-ха, за ум. Если ты так сделаешь, я буду действительно благодарен тебе, Сириус, серьезно кивнул, впрочем, не скрывая веселой улыбки на лице. Так я и настрой Блэка поддерживал и радость от полученного обещания выражал. Боюсь, правда, родители моего приятеля могут сильно осерчать, если выяснится, что их сын просил знания для кого-то другого. Ну да ничего, я еще придумаю, как из этой ситуации выкрутиться. В крайнем случае, самолично заставлю Сириуса изучать ментальную магию. Уж как уговорить этого паршивца на нудную практику чего-либо я уже знаю. А не магией то Блэк занимается, несмотря ни на что, а это тоже то еще испытание для подросткового разума. Так что тут главное, правильно подобрать слова и аргументы, а дальше Сириус сам все сделает, обеспечив нам всем алиби перед родом Блэк и давая мне возможность хоть как-то защитить собственную память, за что я буду тому особенно благодарен, и даже мысленно пообещаю самому себе при случае вернуть должок этому мальчишке. А то я откровенно сомневался, что книги по столь сложным дисциплинам, как окклюменция или гелеменция, есть в обычной библиотеке. Те даже в запретной секции далеко не факт, что есть. Что уж тут говорить про общие отделы. Там вообще информация представлена в основном по базовым предметам. Что-то более специфичное в библиотеке Хогвартса, по словам отца этой тушки, уже давно не хранится. Министерство магии или даже сам директор изъяли все сомнительные знания из общего доступа. Ну а фракция чистокровных, родовитых волшебников и рада подобному развитию событий, закрепляя свое информационное преимущество перед маглорожденными и простыми обывателями магического мира. Хотя поискать нужную информацию в библиотеке все равно нужно. Полностью доверять словам достаточно предвзято относящегося к нынешней власти волшебника, себе дороже. Да и не просто же так, библиотека Хогвартса считается одной из самых больших на Британских островах. С ней разве что архивы министерства могут сравниться, да и то очень вряд ли. Глава 3. Полностью влиться в учебный процесс и просто взять себя в руки я смог лишь через полтора месяца моего обучения в Хогвартсе. За окном уже вовсю хозяйничала зима, а я вот только-только закончил с освоением доставшихся мне в наследство знаний Римуса. На то, чтобы освоить программу 2,5 курсов магической школы, у меня ушло всего чуть больше 40 дней. И тут есть чем гордиться, скажу я вам. Все же обучают в школе, как ни странно, достаточно качественно. Простеньких заклятий нам дают в избытке, трансфигурацией мы балуемся тоже на регулярной основе, не говоря уже про зельеварение, с которым возникло больше всего проблем в плане теоретической переподготовки изоти, в котором, напротив, некоторые проблемы возникли с практикой. Вообще, защита от темных искусств не подразумевала изучение такого уж большого количества заклятий, но почти каждое из этих заклятий, исключая совсем уж простенькие, применимые лишь против всякой магической мелочи, было достаточно сложным освоение. А ведь я эти заклятия еще и отработать старался, на собственном опыте зная, что в закрытой школе-интернате, где каждый подросток может почти свободно пользоваться собственной волшебной палочкой, без навыков магической самообороны было не обойтись. И пусть большая часть этих навыков была вбита в Римуса еще до поступления в Хогвартс, его отец не стеснялся обучать своего отпрыска всему и сразу, видать желая, чтобы тот поскорее покинул отчий дом. Но и на уроках зати порой встречались достаточно интересные заклятия. Не просто так в этом году занятия по защите вел отставной Аврор Эрнеста Бервейн, что со своей работой справлялся очень даже неплохо, пусть и бывал излишне резок в отношении нерадивых учеников. Особенно, часто, к слову говоря, от уже немолодого Аврора доставалось именно мне с ребятами. Эрнест, как и всякий преподаватель в школе, знал о моей природе, относясь несколько предвзято. Ну а Сириуса с Джеймсом тот просто не любил из-за периодически устраиваемых нашей компанией саботажей. Лишь Питера наш наставник не трогал, отчего-то считая, что это мы втягиваем во все это безобразие зашуганного мальчишку. О чем на этот раз задумался, Римус? Одернул меня Сириус, бестактно маша ладонью прямо перед моим лицо. Ни о чем, просто сплю с открытыми глазами, отмахнулся от парня, тут же заставляя его раздаться искренним смехом. К слову, не забудь мне вечером напомнить, чтобы я вернул тебе те книги по ментальной магии. Я уже с ними закончил. А, забей, вернешь к рождественским каникулам. Все рано раньше этого времени я их возвращать родителям не собираюсь. Раскладывая собственные пергаменты на парте, у нас уже вот-вот должно было начаться занятие по чарам, фыркнул чернявый мальчишка. Ты их перед возвращением только сам прочитать не забудь. Уверяю тебя, литература интереснейшая. У меня даже появилось пару идей, как заклятия из книги можно будет использовать для маленькой мести Нюниусу. Улыбнулся, отлично зная, на что именно нужно давить в разговоре с Блэком. А еще я недавно обнаружил какое-то мутное зелье в своем завтраке, что тоже нельзя было игнорировать. О, нечасто от тебя в последнее время можно услышать столь прелестные речи, мой клыкастый друг. Колись, чего интересного вынюхал? Тут же воспылал энтузиазмом подросток, подвигаясь ко мне чуть ближе. Ментальные иллюзии, приинтересная штука, скажу я тебе, заговорщицки сощурился, начиная посвящать парня в детали своей идеи. Не то чтобы я так хотел подгадить носатому слизеринцу, скорее наоборот, мне на этого мальчишку было откровенно плевать, но слишком отбиваться от коллектива тоже не стоило. К тому же, придуманная мной шутка пусть и должна будет стать весьма обидной для Снипа, но прямого вреда подростку принести не могла. Да и о том, что применяли против него именно ментальную магию, парнишка точно не узнает. Иллюзии ведь разные бывают, в том числе созданные и при помощи чар или зелий, о чем носатый фанат этого предмета просто не может не знать. Вот и пусть он копает в эту сторону, я, возможно, даже пару пустых флакончиков на месте будущего преступления оставлю, чтобы Снейп точно не думал в сторону ментальной магии. А то, как я помнил по прошлой жизни, Сальноволосый Зельевар был именно что мастером ментальной магии. А значит, и некоторый талант к этому направлению у того был, что в моей ситуации может очень сильно осложнить дело. Будет проблемно, если Снейп, во время своей мести нашей компании, додумается влезть в мою голову. Я в собственных навыках на данном поприще пока что не уверен, только-только начав тренироваться в методиках контроля и защиты собственного сознания. Так что на этом поприще мне нужно быть действительно осторожным, дабы не создать себе на ровном месте целую кучу проблем. Тем более, что в библиотеке Хогвартса, как я недавно выяснил, действительно имелись книги по легилименции и окклюменции. Не читать тем талмудам, что мне предоставил Блэк. Присланный его батюшкой список литературы ни о какой цензуре и не слыхивал, изобилуя самыми разными, порой продвинутыми, схемами, заклятиями и приемами работы с сознанием. В библиотеке же мне удалось найти пока что лишь достаточно сомнительной полезности книги. Больно уж много в тех воды, лишних рассуждений и откровенной философщины. Но и по найденным мной книгам при желании можно многому научиться. К тому же, Снейп все же со Слизерина. Мало ли кто из его товарищей по факультету снизойдет поделиться знаниями с юным дарованием. Не за просто так, конечно, но подумать о подобных вещах все равно стоит сильно заранее. Мистер Блэк, мистер Люпин, попрошу соблюдать тишину в учебной аудитории. То, что я немного опоздал на занятие, еще не значит, что вы можете мешать своим товарищам по учебе. В какой-то момент одернул нас Флитвик, заметив, что с Блэком излишне активно шушукаемся на тему будущей диверсии в сторону Снейпа. «Простите, профессор», практически синхронно извинились мы с Блэком, не желая без лишнего повода злить миниатюрного профессора. Флитвик может быть и полугоблин, из-за чего многие, особенно чистокровные, волшебники относятся к тому с некоторым презрением. Но как преподаватель наш профессор Чар был действительно виртуозом и энтузиастом своего дела. Учитель, что называется, не по профессии, а по призванию. Ибо никто другой столь искренне и самозабвенно не может направлять умы юных волшебников на скорейшее изучение таинств магии. В общем, профессора Чар у нас в школе любит, а потому излить его без причины, дураков не найдется. А то ведь так понадобится помощь в освоении чего-то сложного, а подойти-то толком и ни к кому. Не у всех же есть лишние карманные деньги, чтобы просить помощи у старшекурсников. У меня вот в этом плане все вообще глухо было. Отец не баловал меня крупными суммами денег, оставляя мне на учебу тот самый минимум, при котором я мог пару раз в неделю баловать себя покупкой чего-нибудь сладкого. На более крупные расходы моих средств уже не хватало, и сделать я с этим пока что ничего толком и не могу. В Хаге вообще мало способов заработать, а те, что есть, давно поделены меж старшекурсниками. Ну да ничего, на данный момент я не сказать, чтобы сильно нуждаюсь в деньгах. В конце концов, со своей целью на ближайшее время я уже определился, и для ее воплощения мне деньги, считай, что и не нужны. Зато нужна библиотека, волшебная палочка и уйма старательности, ибо других способов стать сильным и умелым волшебником я для себя не вижу. А именно этой целью я на данный момент и задался, очень чутко чувствуя отношение волшебников к действительно могущественным личностям. Их либо боятся, либо превозносят. Но суть одна, пока я буду сильным, а мои навыки, чем-то уникальным и ценным, никто и слова не посмеет вякнуть о моей природе. А уж если я смогу как-то избавиться от этой необходимости каждое полнолуние выпускать на волю своего внутреннего зверя. Да, в этом плане никаких чудес не произошло. Первое же полнолуние после моего появления в этой тушке стало для меня более чем наглядной демонстрацией того, почему мой предшественник столь остро реагировал на свою пушистую проблему. Ощущение, когда твой разум задвигают куда-то на задний план, пока в твое тело вселяется самый настоящий монстр. О, я помнил из разума подростка сотни таких моментов, но испытав эти ощущения на себе, могу смело заявлять, мне не понравилось. Вот вообще не понравилось, до мокрых штанишек я бы сказал. Все же не просто так ликантропию считают именно проклятием. Оборотень, действительно темное и ужасное существо, в полнолуние способное и целую деревню маглов обескровить, просто оказавшись поблизости, с внутренней дрожью принимал очевидную для местных истину. А ведь я, втайне даже от самого себя, все равно надеялся, что уж со мной-то все не будет так критично. Надеялся, что из-за весьма специфичной аномалии в моем сознании, да и не только в нем, скорее всего, зверь не проявит себя. ну или проявит как-то менее омерзительно. Но нет, мои потаенные надежды не оправдались. Пушистая проблема Люпина осталась совершенно без изменений. Хотя нет, некоторые изменения все же были. Хотя это может быть и простым обманом сознания, но я, кажется, чувствовал буйство зверя куда лучше оригинального Римуса. Ну, по крайней мере, сам парень почти ничего и не помнил о тех часах, пока его телом управлял зверь. Я же, тоже помнил все довольно смутно. А то, что помнил, с трудом осознавал из-за разницы восприятия. Но даже так, ту животную ярость, страшный голод и безумную жажду крови я не забуду ни за что и никогда. Слишком уж противоестественными были для меня подобные эмоции. А ведь скоро уже следующее полнолуние. Хей, Сириус, Римус, чего вы там на чарах так шушукались? Подлетел к нам Джеймс, стоило только занятию подойти к своему концу. Они с Питером сидели на передней парте, из-за чего так и не услышали наш с Сириусом хитрый план. Да тут лунатик отпадную тему предложил. Слушай, тут же оскалился Блэк, начиная посвящать ребят в суть моей задумки. Неплохо. Нужно будет только выучить эти заклятия, быстро признал мою идею Поттер, зло сверкая глазами. Уж в этот-то раз Нюниус точно обгадит свои подштанники. Ага, ты ток лошадей особо не гони. Заклятие там явно непростое, даже я пока что не знаю, как к нему толком подступиться. Поспешил успокоить парня, пока тот не побежал воплощать задуманное вот прямо сейчас. Да, ментальная магия всегда считалась одной из сложнейших дисциплин. Но ты ведь уже разобрался в ней, лунатик, с надеждой посмотрел на меня Джеймс, поправляя зачарованные очки на носу. Только начал, отрицательно покачал головой. Так что вам в любом случае придется хотя бы попытаться освоить заклинание ментальных иллюзий вместе со мной. Один я с этой задачей еще долго буду возиться. Ну ладно, Питер, ты с нами? Все еще не теряя собственного энтузиазма, уточнил Поттер. Конечно, последовал очевидный ответ от парнишки, который думать не смеет о возражении парочки малость обнаглевших наследников благородных родов. Я же лишь мысленно качал головой на все это баловство. Сириус и Джеймс, может быть, и могут быть неплохими друзьями. Особенно свой в доску Сириус, уже пообещавший мне, при необходимости выпрашивать у родителей книги по интересующим меня темам. Понимает парень всю серьезность моей проблемы, искренне желая мне с той помощь, из-за чего я и к нему относился с откровенной симпатией, будучи благодарным за подобную помощь и поддержку. Но честно признаться, сколь хорошими Блэк и Поттер могут быть друзьями, столь же отвратительными людьми те могут быть для всех остальных, кто не входит в их ближайший круг друзей или хотя бы приятелей. В этом плане мы с Питером в чем-то даже похожи. Вот только если Петтигрю прибился к нашей компании, скорее всего инстинктивно боясь стать целью травли, то вот я. У меня есть вполне себе корыстные мысли в отношении двух подростков, за чьими спинами стоят более чем влиятельные и серьезные магические роды. Что, конечно, не красит меня самого. Но право слово, я умею быть благодарным человеком. Если Сириусу или Джеймсу понадобится что-то уже от меня, я им с этим помогу. В разумных пределах, очевидно, да и про банальный здравый смысл не забывая, но в ситуациях, когда нужная парням помощь не будет выходить за некоторый предел, очерченный в основном законодательством магической Британии, я их точно не брошу. Такое слово я дал самому себе, и нарушать его не собираюсь. Глава 4. Тяжело и загнанно дышал я, борясь с ледяными сквозняками, гуляющими по коридорам древнего замка, и без устали носясь по движущимся ступенькам Хогвартса. Хотя без устали, это, конечно, сильно сказано, мысленно кривился, обливаясь потом, но все еще не спеша останавливать свой бег. Остался последний рывок, до башни Гриффиндора, где уже и можно будет нормально отдохнуть, успокоить дыхание и остудить тело под прохладным душем, подбадривал себя, несмотря на усталость, продолжая пружинистыми шагами пролетать над лестничными ступеньками. Вообще, устраивать подобные марафоны я начал относительно недавно, до этого достаточно долго ища удобную возможность заниматься собственной физической формой. А то, что ей надо заниматься, я понял уже после первых попыток хоть как-то тренироваться. Это тело просто волшебным образом откликалось на заданные нагрузки. Уж не знаю, корректно ли подобным образом описывать собственные ощущения, но я как будто бы сидел на нормальных таких стероидах-анаболиках. Организм просто удивительно быстро восстанавливался после любых нагрузок, а а прогресс в тренировках даже несколько шокировал. Вот серьезно, еще две недели назад я едва-едва умудрился сделать два круга по Хогвартсу, что все равно дофига, ибо замок у нас большой, а ступенек в нем очень много, из-за чего мой первый забег вполне можно было сравнить с небольшим марафоном километров на 6, и это без учета лестниц, набегать по которым я успел столько, что будь это многоэтажный дом, а не древний замок, я бы два раза туда-обратно оббегал все лестницы в подъезде какой-нибудь 20-этажки. Но то была лишь первая тренировка, ибо спустя две недели подобных тренировок я увеличил количество кругов по замку до 5, практически не увеличивая времени самих тренировок. Я и так страдаю, просыпаясь 5:30 утра, чтобы до 8 успеть со всеми своими делами. Обычно школьники спят до 8:30, 8:40, завтрак то у нас начинается в 9, а занятия в 9:30, из-за чего обычно я даже после своей тренировки появляюсь в мужской душевой одним из первых, но растягивать тренировку больше чем на 2 часа, увольте. Лишние вопросы со стороны излишне любопытных студентов мне не нужны, тем более что на меня уже и так поглядывают весьма странно. Все же свое увлечение спортом очень трудно скрыть в стенах школы-интерната, а у местных волшебников спорт не в почете. Хотя, конечно, есть и уважающие это дело ребята, но то в основном старшекурсники, или активно занимающиеся дуэлингом, а также, подозреваю, боевой магией, или фанаты-игроки квиддича, которым жизненно важно иметь хорошую физическую форму из-за испытываемых перегрузок во время полетов на спортивной метле. Ты опять по утреннему замку бегал? Стоило мне только вернуться в собственную комнату за сменной одеждой, как меня уже настиг вопрос Сириуса, проснувшегося сегодня чуть раньше обычного. Ага, сегодня побил собственный рекорд по скорости. Скоро буду не бегать, а летать по этажам замка. Весело, пусть и борясь с одышкой, кивнул парню. Ага, только метлу с собой взять не забудь, заразительно зевнул растрепанный брюнет. Обязательно. Ты, к слову, к моим тренировкам присоединиться не хочешь? Уточнил у Блэка, впервые поднявшего тему моих тренировок. Обычно парню было глубоко плевать, чем занимается его друг, пока сам он спит. Не, нафиг надо, меня и летом нормально гоняют, а не потерять тонус мышц помогает комплекс зелий. Нужно, кстати, будет выпить одно, а то опять забуду, растрепал себе волосы парнишка, отказываясь от моего предложения, на что я лишь кивнул, не собираясь к чему-либо принуждать своих приятелей. К тому же, Блэк в каком-то смысле прав. Для здоровья и подтянутой фигуры тому вполне хватит летних тренировок и подобранных специально под него зелий. Один месячный курс которых стоит как почти все мое обучение в Хаге. Ну да, это дело десятое. Завидовать своим товарищам из-за богатства их родителей я в любом случае не собирался. Взрослому человеку вообще негоже завидовать парочке подростков. Тем более, что те же зелья для поддержания физической формы не стоит принимать во время активных тренировок. Для этого есть другие зелья, помогающие организму быстрее восстанавливаться, но здесь у меня и так все отлично. А потому, и переживать из-за недоступности мне некоторых ресурсов особого смысла нет. Тем более, что самым ценным ресурсом, знаниями, Блэк с Поттером и так со мной спокойно делится. И если Джемс просто по приколу и из жажды похвастаться порой показывает нам с ребятами какое-нибудь новое заклятие, которое я впоследствии изучаю, ибо парень не против получить лишний повод выпендриться, то вот Сириус. Ну, Блэку я действительно благодарен. Одни книги по легилименции и окклюменции чего только стоят, так он ведь еще и дополнительную литературу специально для меня у родителей обещал попросить. Будет то, правда, лишь на зимних каникулах, на которые сам я уже решил остаться в замке, но даже так, Сириусу спасибо. И пусть пока что моя благодарность выражается лишь в помощи с некоторыми эссе по тому же зельеварению, но в будущем я еще раз считаюсь с ним за подобную помощь. Ну, хотя бы попытаюсь сделать все, чтобы Сириус не повторил известный мне по фильмам о Гарри Поттере путь. Хотя о последнем я старался особо не думать. Пусть Питер и ловил на себе мои не самые миролюбивые взгляды. Эх, это все моя пушистая проблема. Вот вроде бы все хорошо, а чем ближе к полнолунию, тем нервознее я становлюсь, тихо вздохнул, нутром чувствуя предвкушение запертого во мне зверя. Притом это даже не фигура речи такая, я действительно чувствую скованного во мне монстра, что с одной стороны пугало и нервировало до усрачки, а вот с другой. Подобные изменения в ощущениях так или иначе были связаны с изменениями во мне, а единственные изменения за последнее время, Это бешено прогрессирующая физическая форма, начавшаяся работа с собственным сознанием и постепенно растущие магические способности, вкупе с чувствительностью к магии. Да, если раньше я вообще слабо понимал, что такое магия и как оно работает. У меня в какой-то момент даже создалось ощущение, что вся магия – это и есть махание палочкой, произношение заклинания и варка зелий. Но нет, я точно знал о бесполочковом и невербальном волшебстве, а значит настоящая сила магии заключена отнюдь не только в этих словах и жестах. Заинтересованный подобным открытием я и начал искать информацию на нужную тему. Благо о теории магии было написано целая куча книг, лишь очень малая часть из которых несла хоть какую-то практическую пользу. Но лично мне само понимание того, что где-то в нашем теле действительно кроится некая магическая энергия, помогло в какой-то момент эту самую энергию почувствовать. Что, конечно, важно и очень интересно, пусть пока что мои ощущения и ограничиваются легким шелестом на грани чувствительности во время применения особенно масштабной трансфигурации и исполнения наиболее сложных заклятий. Но как подобные изменения относятся к внезапно возникшей возможности ощущать собственного зверя? Ответ: я не знаю. Я вообще слабо представляю, что именно сказалось на моих чувствах, физические тренировки, проявившая себя чувствительность к магии или практика в ментальной магии, которая, отчасти, могла сказаться и на моей возможности чувствовать магию в целом. Я даже не знал, положительные ли изменения со мной происходят или нет. Вдруг все это вот вообще ненормально? Возможно, Римус был прав, даже не стараясь развивать даруемые природой оборотня преимущества, или во всем виновата ментальная магия, а может быть я просто схожу с ума, где-то напортачив с ментальными практиками, или же я только могу сойти с ума из-за этого странного ощущения желаний собственного зверя. Все эти и сотни других вопросов терзали мой разум и душу, но я все равно не позволял себе останавливаться на достигнутом, очень надеясь, что я все делаю верно и даже эта возможность чувствовать собственного зверя по итогу может обернуться хоть какой-то возможностью подчинить или даже договориться с живущим в моем теле монстром. Впрочем, подобные идеи надолго в моем сознании не оставались. В пятницу, 29 ноября 1973 года на небосводе вновь воцарилась полная луна. Я вновь был заперт в визжащей хижине, куда меня каждый раз отводит мадам Помфри, а зверь во мне неуклонно просыпался. «Черт, как же я это ненавижу, ебать тебя в зашей!» Натурально рычал я, всеми силами стараясь удержать за собой право владеть собственным телом, но неуклонно проигрывая оборотню во мне. Сознание мутнело, несмотря на применяемые мной ментальные техники, тело горело и трещало от боли, а сам я все меньше и меньше походил на человека. Белоснежная шерсть стремительно покрывала мои руки, ногти стремительно превращались в кости, а в моем сознании, как церковный колокол, неустанно звенел дикий вой оборотня. «Все, больше не могу», — болезненно взмолился, но изо рта вышел лишь сдавленный сип. А я окончательно утратил контроль над телом, проваливаясь в спасительное забвение. Ну, почти. Где-то на грани сознания я все так же продолжал ощущать собственное тело и отголоски эмоций того монстра, что обычно заперт где-то глубоко во мне. Хотя, я даже не знаю, можно ли то, что я ощущаю, назвать эмоциями. Как по мне, так эта мерзость больше походила на голые инстинкты безобразного монстра, ибо даже от самой тупой собаки ощущается куда больше разума и осознанности, чем от той темной твари, что вырывается из моего тела каждое полнолуние. Да, этой ночью я убедился окончательно. Оборотень внутри меня, обделенное даже зачатками разума существо, у этой твари даже подобие на разум не наблюдается, а значит и ментальная магия вряд ли поможет мне справиться с этой проблемой. Впрочем, как и ожидалось, болезненно кривился, поутру возвращая себе контроль над телом. Будь с этим проклятием все так просто, так оборотни давно бы уже справились со своей проблемой. Сомневаюсь, что никто из них даже не пытался пользоваться ментальной магией в борьбе с монстром. Отхаркивая какую-то гадость изо рта, продолжал относительно спокойно размышлять я. И все же, от моих тренировок есть толк. Кажется, в этот раз я даже не чувствую себя столь же разбитым и истощенным, как в прошлые разы. С горьковатой усмешкой на лице обозначил я для себя достаточно очевидный факт. Физические тренировки помогли моему телу легче перенести трансформацию в оборотня. И пусть поднятая перед собой рука все еще продолжает дрожать так, как будто я только что вышел из годового запоя. Но ведь в прошлый раз в моем теле не осталось сил даже просто на то, чтобы поднять эту самую руку. А значит, положительные тенденции все равно есть, что радует и воодушевляет. Нужно будет обязательно похвастаться перед ребятами. Авось и отстанут со своими вопросами о необходимости моих тренировок, сделал себе заметку, решая по итогу еще хотя бы пару часиков отлежаться в визжащей хижине. Здесь, конечно, тебе не пятизвездочный отель, но показываться на людях в моем нынешнем состоянии все равно не стоит. Тем более, если меня сейчас увидят в замке, могут и на занятия отправить, а я вот что-то не хочу с этой дрожью в руках появляться на зельеварении. Вот взорву свой котел, и что мне потом делать? Денег-то на новые у меня сейчас нет. Глава 5. Рождественские каникулы. Прекрасная пора для студентов Хогвартса, когда те могут съездить домой, встретиться с родителями и просто отдохнуть от студенческой жизни вдали от промерзлого и холодного замка. Вот только для меня путь домой заказан. Уверен, отец будет не очень рад меня видеть, кривился, без лишнего волнения проводив своих приятелей прочь из замка и теперь возвращаясь обратно, в гостиную Гриффиндора. Меня там как раз ожидает несколько занимательных книг по использованию трансфигурации в строительных целях. Не то чтобы подобные знания понадобятся мне в ближайшее время, но узнав, как легко опытные и умелые волшебники могут создать себе собственное жилище, я просто не смог проигнорировать эту тему. В моей прошлой жизни покупка собственного жилья для многих могла стать невыполнимой целью длинной в жизнь, что, впрочем, верно и для этого мира, но если кто-то из магов сворует у обычных людей немного земли, скрыв ту специальными чарами и ритуалами, никто в Министерстве магии возмущаться не станет. К дому на подобном участке земли даже каминную сеть подключит без проблем, что является чуть ли не главным фактором признания частной собственности за конкретным волшебником. И плевать, сколь сложно для одного волшебника создать для себя более-менее пристойное жилище. Все необходимые чары, ритуалы и формулы трансфигурации имеются в библиотеке, а я не просто так почти 3 года архитектором проработал, коего чего в строительстве понимаю. А если собственных знаний не хватит, обращусь к помощи других архитекторов из обычного мира. В остальном же все упирается в количество приложенных усилий и затраченного времени на освоение заклятий, что все еще лучше ипотеки и прочих прелестей жизни обычного человека, лениво рассуждал, надеясь в крайнем случае, если вся эта ситуация с темным лордом выйдет из-под контроля, уйти в такие себе отшельники, коих в магическом мире и так предостаточно. Не, ну а что, не самая плохая идея, саркастично посмеивался, все еще не находя в себе особой уверенности в будущем. Чертова ликантропия все слишком сильно осложняет, а вечно ее скрывать я в любом случае не смогу. Чего, лунатик, остался без своих дружков и тут же крышей потек. Сам с собой разговаривать начал, вышел из-за ближайшего угла пакостливо скалящийся Снейп, чье дыхание я и до этого слушал, но не обратил должного внимания, не ожидая подобной засады в первый же день рождественских каникул. Да и сложно по дыханию определить личность человека. Если ты разговариваешь с собственным кактусом, это вполне нормально. А вот если он начал тебе отвечать, тут уже имеются причины для беспокойства, насмешливо посмотрел на подростка, скрывая за улыбкой некоторую нервозность. Больно уж угрожающе этот змееныш свою палочку держит. Чего надобно, Снейп? О, ничего особенного. Просто хочу поквитаться с одним из бравых мародеров за испорченную мантию. Вамитари Вердис запустил в мою сторону блеклый луч рвотного заклятия Снейп, не желая давать мне лишней возможность выхватить собственную палочку. Впрочем, тут он уже в любом случае уже промедлил, позволив мне заранее приготовиться к атаке. И пусть палочку я действительно вытащить не успел, специальной кобуры для мгновенного изъятия волшебного концентратора у меня не было, но отскочить в сторону от чужой атаки мне было вполне по силам. Да и потом, когда Снейп уже начал произносить следующее заклятие, я не сплоховал, запустив собственной сумкой в застывшего в одной стойке парнишку, что и не позволило тому завершить собственные чары, а вместе с тем выиграло мне немного времени на то, чтобы все же вытащить собственную палочку. Депульса, брахиабинда противо, одновременно воскликнули мы со Снейпом. Вот только если мое депульса, отбрасывающее заклинание, щитовые чары Снейпа с честью выдержали, то вот связывающее заклятие уже смогло пробиться сквозь чужой противо. И пусть заклинание все равно вышло ослабленным, вместо того чтобы сковать движение слизеринцу жгутоподобная веревка всего лишь силой обмотала его правую руку, но мне и этого было достаточно. Все же импульс от охватывающего руку жгута не позволил Снейпу совершить следующее заклятие, сильно ограничив подвижность его руки и просто сбив концентрацию. Ну а большего мне для победы и не нужно. Силенция спокойно накинул на парня заклятие немоты, окончательно лишая того возможности атаковать и тут же повторяя связывающее заклятие. Так, с ней по силой обвили магические веревки, не позволившие парню и шага лишнего сделать. Скорее наоборот, попытка Северуса дернуться в противоположную от меня сторону привела лишь к падению брюнета, в ходе которого тот конкретно так тюкнулся головой о стену, искривляя лицо в беззвучной гримасе боли еще до того момента, как его тело полностью опало на землю. Мда, ну и болезный, а ведь я не собирался его избивать или что-то подобное. Так нет же, этот уволень сам себе лоб раскроил и теперь истекает кровью, оценивал я сложившуюся картину, между делом думая, что мне со всем этим безобразием сделать. По-хорошему, отпинать бы нерадивого мстителя, да бросить тут. Маги попрочнее обычных людей будут, так что от холода с ней точно не помрет. Да вот только марать почти новые туфли об этого болезного все же не хочется. Ну что, мститель, потащимся в больничное крыло, или мне лучше сразу же к МакГонагаллу пойти? Уверен, она то уж точно поверит в нападение мерзкого слизерница на одного гордого львенка, пусть и несколько наигранно, но все равно зло. Улыбался я поверженному противнику. Мгновенно вдаривший в голову адреналин неслабо расшатал мои и без того не самые крепкие нервы, из-за чего меня конкретно так и тянуло сделать с ней по какую-нибудь гадость. Ну а ненавидящий взгляд слизеринца лишь подталкивал меня к этому делу. Ведь по сути какая разница, как именно я с ним сейчас обращаюсь, если этот носатый все равно по итогу решит отомстить за собственные унижения. Нехорошие мысли, очень нехорошие. В итоге покачал я головой, решая не уподобляться пустоголовым подросткам. Так, вместо дополнительного избиения я просто оттащил парня в больничное крыло. Тот, конечно, расшибся не то чтобы сильно, но рассеченный лоб все равно так просто не заживет. Здесь нужная помощь маги, из-за чего поход в больничное крыло и должен был состояться. Правда, наша школьная медведьма, несмотря на мои самые честные и искренние глазки, по итогу все равно вызвала МакГонагаллу, из-за чего факультет львов и змей потерял по десятку баллов, а нам со Снейпом было назначено по неделе отработок. Снейпу, у Аргуса Флича, нашего школьного завхоза, мне, у самой Минервы, что было как бы не хуже, если так подумать. Поймите меня правильно, мистер Люпин, я верю, что это именно мистер Снейп затеял драку, решив отомстить вам в момент, когда ваших товарищей нет поблизости. Но даже так, устав Хогвартса един для всех, и за устроенную драку, а также колдовство в коридорах, я просто обязана наказать вас со всей строгостью, сказала тогда заместитель директора, заставляя меня несколько жалеть о выбранном решении. Нужно было просто бросить с ней по там. Этот змей слишком гордый, чтобы потом пойти к кому-то жаловаться, а я бы избежал целой недели отработок, зло проклинал своего недавнего обидчика, жалея об упущенных возможностях. А ведь я только-только настроился все рождественские каникулы посвятить изучению строительных заклятий и практике в трансфигурации. Теперь вот придется отказаться как минимум от части тренировок, продолжал мысленно ругаться я. Впрочем, эта злость достаточно быстро успокоилась, а я вернулся к обычному темпу жизни. Да и отработки у вечно строгой МакГонагаллу не стали для меня такой уж проблемой. Ну, право слово, те больше походили на дополнительную практику в трансфигурации. И какая разница, что я вместо попыток самостоятельно освоить что-то из достаточно масштабных преобразований, помогал нашему декану украшать замок к подступающему Рождеству. Это ведь тоже оказалось достаточно интересным опытом. А еще я сумел выпытать из профессора некоторые объяснения по интересующей меня теме. Благо, как архитектор, в прошлом не раз бывающий на строительных объектах, я примерно представлял, что именно мне понадобится для возведения собственного дома, из-за чего и вопросы у меня были достаточно конкретными и подробными. А МакГонагаллу подобный подход очень любила, пусть и посетовав, что мне пока что рано браться за столь сложные разделы трансфигурации, но список рекомендуемой литературы все равно набросала. Более того, отлично зная, какие чары находятся в рекомендуемых мне книгах, декан поговорил обо мне с Флитвиком, попросив полугоблина проследить за моими попытками использовать простейшие из предложенных заклятий, что, конечно, не сильно обрадовало самого профессора чар, у которого вообще-то тоже были такие себе каникулы, но отказывать мне в помощи Флитвик не стал, назначив несколько дополнительных занятий прямо во время рождественских каникул. Добегался. Теперь уже и на каникулы дополнительные занятия назначают. Смеялся я над возникшей ситуацией, легко принимая слова сочувствия от что-то неправильно понявших товарищей по факультету. Таковых, кстати, было действительно немного, не больше 20 человек на весь Гриффиндор. При этом большая часть из оставшихся ребят, студенты 5 и 7 курсов, решившие не отвлекаться от подготовки к министерским экзаменам. Часть из них, кстати говоря, пришли на дополнительное занятие Флитвика вместе со мной, что надежно опровергало спонтанность небольшой просьбы нашего декана к декану Воронов.